В выпуске дайджеста представлены следующие рубрики. «Искусство жизни». Светлана Хованская. «Уроки мужества». Журнал «60 лет не возраст». Третий номер за 2015 год. Страницы со 2 по 6. Алина Селезнева. «Научитесь прощать». Журнал «60 лет не возраст». Седьмой номер за 2015 год. Страницы со 2 по 5. «Сам себе доктор». Ирина Сударушкина. «Массаж для капилляров». Журнал «60 лет не возраст», третий номер за 2015 год, страницы с 20 по 23. Август Ревзон. «Бег на месте, боли убирающий». Журнал «60 лет не возраст», четвертый номер за 2015 год, страницы с 22 по 25. Александр Орлов. «Какая же погода, благодать». Журнал «60 лет не возраст», седьмой номер за 2015 год, страницы с 6 по 11. «Вместо лекарств». Наталья Головина. «Мумиё, сохраняющее тело». Журнал «60 лет не возраст», третий номер за 2015 год, страницы с 41 по 46. Михаил Филонов. «Самая полезная каша». Журнал «60 лет не возраст», третий номер за 2015 год, страницы 62 по 66. Людмила Кашина. «Ода луку». Журнал «60 лет не возраст», четвертый номер за 2015 год, страницы с 50 по 51. «Это нужно знать». Николай Мазанцев. «Как сохранить сердце». Журнал «60 лет не возраст», третий номер за 2015 год, страницы с 8 по 13. Нина Дмитриева. «Эрозивный гастрит. Что делать?» Журнал «60 лет не возраст», третий номер за 2015 год, страницы с 30 по 34. Марина Романова. «Этот непростой артроз». Журнал «60 лет не возраст», четвертый номер за 2015 год, страницы с 9 по 13. «Медицина вокруг нас». Михаил Михайлов. «Как лечатся животные». Журнал «60 лет не возраст», четвертый номер за 2015 год, страница с 58 по 61. Светлана Чечелова. «Отчего седеют волосы?» Журнал «60 лет не возраст», седьмой номер за 2015 год, страница с 47 по 51. И в шутку, и всерьез. Михаил Афанасьевич Булгаков. «Звездная сыпь». Рассказ из цикла «Записки юного врача». Из книги «Михаил Афанасьевич Булгаков. Собрание сочинений в 5 томах. Москва. Художественная литература. 1989 год. Том 1. Страница со 134 по 146.